Глава 20. В Лондоне стояла типичная ночь позднего лета. Небо затянуто тучами, льет дождь, холодно, как осенью. Видимо, поэтому в пабах было полно народа. В Олд Лайон на Бейкер-стрит тоже было людно. Саймон Батлер отрабатывал смену за стойкой бара, когда туда ввалился растерянный посетитель. Последи вон за тем. Хозяйка, босс Саймона, тоже заметила странного типа и немедленно распознала согбенные плечи, спотыкающуюся походку, пустой взгляд, небритое отчаявшееся лицо давно скитающегося бездомного бродяги. Мужчина прямиком направился к бару. «Пинту, пожалуйста», — попросил он, подтолкнув горсть грязных монет поближе к Сэму. «Сейчас». «Он ни с кем не встречается. Пришел выпить. Забыться». Саймон подвинул ему кружку и услышал, как человек что-то бормочет себе под нос. Сначала тихо, потом все более возбужденно. Классический бред шизофреника. Мэтти, брат Саймона, был болен, и Саймон умел распознать бушующий в чужой душе ад. «Спиртное — это не ответ, знаете ли», — мягко заметил он. Вблизи бродяга выглядел еще хуже, чем на расстоянии. Желтая дутловатая кожа, налитые кровью глаза — от него пахло грязью и безнадегой. Облачко несчастного дыма, бесцельно летевшего по ветру. «Она должна была выйти за меня». Мужчина говорил не с Саймоном. С собой, с воздухом, больше ни с кем. «Когда-то она любила меня. Мы любили друг друга». «Бедный ублюдок. Он не опасен. Только жалок. Мир так жесток». «Брукс» — один из эксклюзивных мужских лондонских клубов. Когда-то в середине XVIII века он был основан 4 герцогами и компанией других аристократов. Здание на западной стороне Сент-Джеймс-стрит вначале служило политическим салоном вигов, тогдашних либералов. Теперь же туда принимали членов других партий, но все же его очень часто посещали дипломаты, политики и государственные служащие высшего ранга. Истинное, хотя и непроизносимое вслух условие вступления в клуб состояло из 3 требований. Все претенденты должны быть мужчинами, британцами и принадлежать к высшему классу. Тедди Девир не значился членом, поскольку принадлежал к Тори Карлтон Клаб, находившемуся как раз на другой стороне улицы. Оба заведения считали себя соперниками, так что членство сразу в 2 клубах было вещью неслыханной. Однако Тедди часто ходил в гости в Брукс, так что в сегодняшнем ленче не было ничего необычного. Девир, сэр Эдвард Мэннинг, личный секретарь Алексии, тепло приветствовал Тедди. В обращении с министром внутренних дел сэр Эдвард сохранял сугубо официальный тон. Но муж Алексии – дело другое. Оба немного знали друг друга, и поскольку были на равных, некоторая фамильярность тут вполне уместна. Мэннинг. «Спасибо, что согласились встретиться. Уверен, что у вас совершенно нет времени. Не больше, чем у вас, старина». Они заказали джин-тоник и пару стейков филе с кровью и знаменитым хрустящим картофелем Брукс. Тедди немедленно перешел к делу. «Это насчет Алексии. Я примерно так и полагал. Что у вас на уме?» «Дело немного щекотливое. Алексия упомянула, что у нее неприятности с каким-то типом, которого она знала много лет назад». Сэр Эдвард даже глазом не моргнул. Ничем не выказал изумления по поводу того, что Алексия призналась мужу насчет Билли Хэмлина. Приказ о депортации был выполнен так быстро и тайно, что даже личная охрана министра внутренних дел была не в курсе происходившего. И все по требованию Алексии. Если Хэмлин и хранил мрачные тайны министра, сэр Эдвард считал, что последний человек на земле, к которому она обратится, – будет ее муж, славный, но до нельзя скучный Тедди. Она говорила, что этот человек домогается встречи с ней. Сэр Эдвард снова промолчал. Тедди не спрашивал. Он утверждал. Сэр Эдвард поднялся на самые верхи британской государственной службы не потому, что отвечал на утверждение. «Беда в том, что Алексей отказывается назвать его имя. Сказала только, что вы решили проблему». Тедди отрезал сочный кусочек стейка и положил в рот. «Вот что я хочу знать. Вы ее действительно решили?» «Да», — ответил сэр Эдвард обычным сдержанным тоном, в меру своих возможностей. «Что это означает? Не для протокола?» «Конечно. Мужчина, о котором упомянула министр, американский гражданин». Она так и сказала. «Бывший заключенный и псих». Сэр Эдвард слегка приподнял бровь. «Я не уверен, что мы могли зайти очень далеко. Дело в том, что ввиду его национальности наши возможности, хоть и значительные, сильно ограничены». «Алексия сказала, что вы его депортировали?» «Совершенно верно. Он был депортирован. Въезд в Британию ему отныне запрещен. Я переговорил с нашими американскими друзьями, и, насколько мне известно, его упекли в лечебницу, где отныне он и останется. Где-то на восточном побережье». Но Тедди Девир, похоже, не был убежден. «Насколько вам известно? Где-то?» «Да, решение не идеально», — признался Редвард. «Но, учитывая, что все проделывалось в тайне, это лучшее, что мы могли осуществить, не подставляя под удар Министерство внутренних дел. И потом нужно думать о том, что сказать прессе, если все выйдет наружу. Насколько далеко вообще можно зайти? Депортировать шизофреника и бывшего заключенного, беспокоившего министра внутренних дел, вполне приемлемая история для многих избирателей на случай, если произойдет утечка информации, особенно если в деле замешан американец. Никто не любит американцев». «Вы правы», — признал Тедди. «А велика вероятность того, что произойдет утечка». «Все может быть. Подобные утечки происходят каждый день». Тедди, понимающе кивнул. «Назначение вашей жены на пост министра внутренних дел многим не понравилось. И теперь они лихорадочно ищут трещину в ее доспехах. Вспомните, что творилось после ее заявления насчет иммигрантов. Мы не хотим давать им повод». Мужчины занялись стейками. Наконец Тедди сказал: «Значит, этот псих может въехать в страну нелегально. Каждый может сделать что-то нелегально». Сэр Эдвард глотнул бургундского и аккуратно промокнул рот салфеткой с монограммами. «А если он явится? Что будет тогда? Тогда мы его арестуем, как всякого нелегального иммигранта, и снова депортируем. Послушайте, Девир, я понимаю вашу тревогу. Будь это моя жена, я бы испытывал то же самое». Тедди безуспешно попытался представить жену сэра Эдварда. «Но я честно не думаю, что вам или министру внутренних дел стоит волноваться. Этот человек болен. У него нет денег. Доверьтесь мне. Я видел его. Он не криминальный гений. У него просто нет средств, чтобы вернуться в Британию». Они закончили ленч. Тедди заказал липкий пудинг тоффи с соусом из сливочного масла и жженного сахара. Сэр Эдвард, заботившийся о своем весе, попросил двойной эспрессо. Сергею нравилось, когда он держался в форме. Вскоре, надеялся Эдвард, он сможет дать Сергею желаемое и отделаться от него навсегда. А до тех пор меню десертов оставалось для него табу. Сэр Эдвард подписал счет, оба взяли плащи. «Когда возвращаетесь в Бостон?» – спросил сэр Эдвард. «Вы все еще в отпуске, верно?» «И да, и нет. Сегодня вечером лечу обратно. Нужно поскорее приехать к Алексии. С нашей дочерью по-прежнему неважно, и мне не хочется надолго ее оставлять». Второй раз за этот час сэр Эдвард скрыл удивление. Он знал, что между Алексией и ее дочерью идет война, не на жизнь, а на смерть. Но Тедди впервые заговорил об этом так прямо. «Передайте министру наилучшие пожелания», — вежливо простился он. «Нам не терпится вновь ее увидеть». «Обязательно. И огромное спасибо за ленч. Да, и последнее», — небрежно добавил он. «Да? Может быть, все же я смогу убедить вас назвать имя парня». Всю следующую неделю бродяга приходил в паб каждый день. Всегда садился у стойки, всегда выпивал две кружки пива, не больше. И никогда не заговаривал ни с одной живой душой, кроме Саймона Батлера. С Саймоном Батлером и голосом в своей голове. Теперь Саймон немного о нем узнал. Он приехал в Лондон в гости к другу. Любил машины, имел дочь. Кто-то хотел выйти за него замуж, но передумал. По крайней мере, это Саймон считал правдой. Но большинство речей бродяги отдавало паранойей. У него на хвосте британское правительство. Министр внутренних дел стремится заставить его замолчать. Наемный убийца хочет его смерти и уничтожает одного за другим тех, кого он любит. Каждый вечер он рассказывал Саймону о голосе. По телефону, у него в голове, в его снах. Голос приказывал ему, что делать, терроризировал. Никто ему не верит, но голос вполне реален. Бродяга не хотел назвать Саймону его имя. Это было частью его бредового синдрома. Никому нельзя доверять. Но он упоминал дочь Дженнифер. Снова и снова. Как-то ночью после работы Саймон сказал хозяйке: «Я бы хотел попытаться ее найти. Она, очевидно, его единственная родня, и парень нуждается в помощи. Она, должно быть, с ума сходит от тревоги». Хозяйка с симпатией оглядела молодого бармена. Хороший он парень. Не то, что ее собственный сын Артур. Больно говорить такое, но Артур и его дружки были преступниками. «Прекрасная мысль. Но у тебя есть только имя. Это мало что тебе даст». Саймон пожал плечами. «Если действительно волнуешься, позвони в социальную службу. Они, скорее всего, ему помогут». «Может быть», — кивнул Саймон. «Но так или иначе, мне нужен адрес». Это была не больница. Тюрьма. Да, там были доктора, как говорится, люди в белых халатах. Но они не хотели ему помочь. Хотели контролировать, навсегда оставить под замком. Все, что помнил Билли, как его привязывали к кровати и накачивали бог знает чем. И все для того, чтобы заставить его забыть, расслабиться, сделать из него растение. Голос пропал. Доктора называли это прогрессом. Но в душе Билли росла паника. Время было на исходе. Как бы голос не пугал его, все же Билли в нем нуждался. Нуждался, чтобы он сказал, что делать дальше. Дал еще один шанс. От этого зависела жизнь Дженни. Какая ирония в том, что именно Дженни спасла его. Она все еще была в безопасности. Пока. И как только нашла, стала навещать каждый день. Билли не мог сказать дочери правду о голосе. Правда ужаснет ее. А Билли не хотел этого. Но говорил с Дженни о лекарствах, о вате, забившей голову, притуплявшей все чувства и эмоции. О своем желании освободиться. В конце концов, Дженни удалось убедить докторов, что она способна ухаживать за отцом. И что с ней он будет в безопасности. Как мало она знала о том, что именно Билли защищает ее, следит ночь за ночью. Пока она спит, несет постоянную вахту в скромной квартирке в Куинсе. Он не хотел уезжать. Не хотел выскальзывать ночью из дома, как вор, без объяснений, не попрощавшись. Но голос позвал и оставил ему указания. А голосу нужно повиноваться. Билли прижал кулаки к глазам, заставляя себя не плакать. Нужно оставаться сосредоточенным и позитивным. Сосредоточенным и позитивным. Это основа всего. В конце концов, он снова здесь, в Лондоне. Он добился своего. Одно это уже было подвигом. Но первое, что он узнал, ступив на британскую землю, Алексии де Вир в стране не было. Парламент ушел на долгие летние каникулы, а министр внутренних дел уехала на 3 недели в Мартас-Вайн-Ярд. Подумать только. Менее чем в 100 милях от больницы, где был заперт Билли, он мог бы оставаться в Америке. Горькая ирония происходившего душила его. Холодная рука судьбы сжималась на горле. Алексия уехала. Но она вернется. Ничего не оставалось делать, только ждать. Саймон Батлер был вне себя. От социальной службы столько же пользы, сколько от водяного пистолета посреди лесного пожара. «У нас есть листовки», — сообщил скучающий кретин в так называемой телефонной службе помощи. «Или можете зайти на наш сайт и получить адрес ближайшего местного центра». Саймон вспомнил такое же отношение чиновников, «не моя эта проблема», к бедняге Мэтти. «Какой у вас сайт?» — сухо спросил он. www.плеватьмненавсё.com? «Понимаю ваше раздражение, сэр». Саймон повесил трубку. «Должен быть другой способ». Билли Хэмлин чувствовал себя лучше. Солнце, наконец, вышло, и Лондон больше не выглядел картиной в серых тонах. Женщины снова надели короткие юбки, пешеходы улыбались друг другу, а клиенты паба высыпали на тротуары. Люди, устроившиеся за столиками уличных кафе, курили, смеялись и наслаждались новизной обстановки. Парламент должен был собраться через 9 дней. Но Алексию ждали через 6. Скоро все закончится. Обычно он заходил в Old Lion на Бейкер-стрит. Здесь можно было затеряться в толпе жаждущих выпить. Постоянных посетителей было гораздо меньше, чем случайных, и никто им не интересовался. Кроме того, Билли нравился здешний бармен. дружелюбный, но не назойливый. Он бесплатно давал Билли орешки и чипсы. В Олд Лайне были и уличные столики, однако сегодня Билли сделал исключение и отправился в Роуз энд Краун на Мэрилебон. Первые две кружки пива прошли как по маслу, но постепенно день близился к вечеру, он продолжал пить, а настроение все больше ухудшалось. «Знаете, она обещала выйти за меня». «Кто?» Рядом у стойки сидела группа модно одетых молодых людей, похоже, типа из Сити. «Давно они тут сидят?» Билли покачал головой. «Раньше он их не заметил». «Тони Гилетти». «Верно, хорошо». Молодой человек отвернулся. Билли по какой-то причине оскорбился и схватил одного из них за руку. «Я много чего знаю о министре внутренних дел. Я мог бы обрушить весь кабинет, поэтому за мной охотятся». «И в чем проблема, задница вонючая?» Финансист стряхнул его руку и случайно столкнул Билли со стула. Тот, потеряв равновесие, врезался в соседний столик с обедающими. Тарелки и столовые приборы разлетелись по полу. Кто-то вскрикнул. Дальше, как помнил Билли, он оказался на ногах. Один из обедающих врезал ему в челюсть. Впав в панику, несчастный стал слепо отбиваться и орать. Бармены выволокли его на улицу. «Только вернись, и я позову полицию», — крикнул на прощание хозяин. «Псих грёбаный». Билли осознал, насколько пьян, только когда, шатаясь, направился домой по незнакомым улицам. Губа была разбита, его тошнило. Голова кружилась, а глаз так распух, что стал закрываться. Хуже всего, он понятия не имел, где находится. Вся доброжелательность прохожих куда-то исчезла. Они злобно пялились на него с выражением брезгливости и открытой враждебности. «Они боятся меня». Ему стало грустно. К тому времени, когда он добрался до хостела, неприметного викторианского здания в ряду таких же по Энджиор Роуд, было уже около полуночи. Билли устало поплелся к лестнице. У его двери стоял незнакомец. Билли Хэмлин. Тот, как пойманная в ловушку крыса, панически огляделся, пытаясь найти выход. Но выхода не было. «Кто вы? Чего хотите?» «Не волнуйся, Билли», — улыбнулся незнакомец. «Я не из полиции. Тебе ничего не грозит. Я здесь, чтобы тебе помочь». Под типично британским акцентом узнавался серьезный, озабоченный тон социального работника. Он так часто слышал нечто подобное в США. Угнетающе знакомые слова. Но кто на него донес? Кто вообще знает, что он в Англии? «Послушайте, со мной все в порядке. Я не нуждаюсь в помощи». «Мы все нуждаемся в помощи, Билли. Время от времени. И тут нечего стыдиться. Я не знаю, кто вас послал, но все нормально. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Билли пошарил в кармане в поисках ключа. «Позвольте помочь вам», — предложил незнакомец, неожиданно очутившись у него за спиной. Нож был таким острым, что Билли почти не почувствовал, как он вонзился между лопатками и проткнул сердце.